Скажи, ты прекратишь наконец ходить туда-сюда, как человечки на швейцарских барометрах? И вообще, что ты о себе думаешь? Что я задираю подол перед каждым первым попавшим клиентом? Да, ты у меня не единственный, есть и другие, но раз уж я делаю это для удовольствия, то имею право выбирать. В квартиру они поднялись в 10. Ставни закрыл Буэн. Ты рано ложился спать, поинтересовалась Нелли. Да. Если не было чего-нибудь интересного по телевизору. У меня телевизора нет. Они страшно дорогие. Буэн сказал себе, что завтра же купит ей телевизор. Как приятно было бы сидеть вечерами рядышком и смотреть передачи. Мысленно Буэн уже выстраивал мирок, в точности похожий на тот, откуда он сбежал. Ванны у меня нет, только душ. Вот эта дверь. Правда, летом горячей воды нет. Да, она и не нужна. Нелли стягивала через голову платье. Дверь, соединяющая их комнаты, оставалась открытой. Буэн снял пиджак, галстук и в нерешительности ожидал, когда можно будет раздеться. Чем занимался днем? Выпил стаканчик на площади Деньфер-Рошро, в кафе, где одно время каждый день играл в карты. Все мои партнеры исчезли, а новых я не знаю. А потом пошел в парк Мансури, посидел там. Любовался, как играют детишки, и крошил птичкам хлеб? Насмешливо поинтересовалась Нелли. Почему ты смеешься? Да так, жизнь забавная штука, не находишь? Смотри-ка, ты совсем затаился, чтобы я не закрыла дверь, прежде чем до конца разденусь. Ну да, мой зад ты изучил, а вот голую меня не видел, так ведь? Да, вечерами я часто думал об этом. Когда пытался заснуть рядом со старухой женой? Ладно, если желаешь, можем в честь твоего вселения заняться любовью, но только не на моей кровати и не в моей комнате. У тебя. Без всякого стеснения она нагишом расхаживала туда-сюда, развешивая и раскладывая свою одежду. «Ну что скажешь?» «Давай», – пробормотал Буэн. «А ты не разденешься?» Буэн был в брюках и в рубашке. Снять их он не решился. Лицо его могло обмануть. Но вот похудевшее тело стало совсем стариковским, и он боялся поймать жалостливый или соболезнующий взгляд. «Ну а как же ты предлагаешь?» Хотя кровать была рядом, они обошлись без нее, как в кухне. А теперь я закрываюсь и ложусь спать. Спокойной ночи. Посмеиваясь, Нелли чмокнула его в лоб и ушла к себе в комнату. Он слышал, как она укладывается в постель. Следующий день был похож на первый, с той лишь разницей, что вечером в кухне стоял телевизор. Когда его доставили, Нелли вместо благодарности бросила Буэну. «А я смотрю, ты не дурак». «Почему?» «Почему?» «Что ж, он поможет убивать время вечерами. Ты со своей старухой смотрел телевизор?» «Да». «А с первой?» «У нас его не было». В воскресенье Нелли проспала до 11, а когда открыла дверь, вид у нее был совсем заспанный. «Ты еще не ушел?» «Ждал, когда ты встанешь, чтобы пригласить тебя пообедать в хороший ресторан. Выбирай, в Париже или окрестностях». «Ты такой богатый?» Мне будет приятно, а ты сможешь полакомиться жареным картофелем. Что скажешь о Сен-Клу? Раньше там на берегу был ресторанчик, где ели в настоящих беседках. Я была там с Тео. Интересно, существует ли он еще? Они поехали в метро. Буэн впервые увидел Нелли вне кафе. На ней было ситцевое платье и белые туфельки. Они долго бродили вдоль Сены, разыскивая этот ресторанчик, наконец нашли, но пришлось ждать почти час, пока освободится столик. Знаешь, сколько мне было лет, когда я впервые попала сюда? 20? 18. Я тогда была шлюхой, промышляла на Севастопольском бульваре. Тео подцепил меня, а мог любую другую. Мы втроем стояли на одном углу, и в темноте он выбрал наугад. Ушел от меня он не сразу, стал расспрашивать. Я этого не любила, знаешь, есть такие типы, которые платят девушке, чтобы заставить ее рассказать про свою жизнь. А иные еще и всплакнут над ее несчастьями. Тео пришел снова, пригласил пообедать с ним и привез на такси сюда, вот так. У меня уже не было сомнений, что месяца через 3 я выйду за него. Не уморали, а? Сегодня я здесь с тобой, а ты? Продолжать Нелли не стала. Буэну было любопытно узнать, что она собиралась сказать, но расспрашивать он не решился. После обеда они гуляли по берегу Сены, смотрели на баржи, а когда вернулись домой, Нелли объявила: «Ладно, разок можем поесть вместе, только в воскресный вечер я довольствуюсь сыром и ветчиной». Потом они смотрели телевизор, шел многосерийный спектакль, но Нелли предыдущих серий не видела и поэтому ничего не понимала. Буэн объяснял ей на ходу. В 11 они поднялись наверх и сразу же разошлись по своим комнатам. «Спать, спать. Кажется, я перегрелась на солнце. Я так редко вылазю из дома». Утром в понедельник ее ждал сюрприз. Буэн подмел пол в кафе, убрался на кухне и сварил кофе к ее приходу. Что-то в его поведении было от собаки, которая нашла нового хозяина и старается подластиться к нему. Он ведь тоже побаивался, как бы его опять не вышвырнули на улицу. Подозревал, что расположение Нелли к нему скоро кончится. Да, она его терпела, находила нынешнее положение забавным. Но сколько так будет продолжаться? И Буэн старался занимать как можно меньше места. Лез с мелкими услугами, а когда нужды в нем не было, торопился исчезнуть с глаз. Он направился в парк Мансури и действительно смотрел на играющих детей. Своих у него нет. С друзьями, а точнее с приятелями, он встречался в кафе. Дома у них бывал лишь изредка, да и то поздно вечером, когда их детишки уже спали. На ребятишек в парке Буэн смотрел с изумлением, словно на восьмом десятке внезапно обнаружил, что существует детство. Больше всего его поражало, что они кричат друг другу бранные слова, а их матери хоть бы что. Неужели так было и в его время? Он в 13 лет не смел признаться маме, что знает от одноклассников, почему рождаются дети. «Веди себя прилично, не ковыряй в носу. Где ты только отыскиваешь грязь, чтоб так изваляться? Вытирай ноги». Если бы у него были дети, они давно бы женились и сами уже стали родителями. Чувствовал бы Буэн себя счастливее от этого, а может, несчастней? Да и был ли он когда-нибудь по-настоящему несчастен? В тупике Себастьяна Дуаза? Да, конечно. Это был тяжелый период его жизни. И у него все время было скверно на душе. Особенно после истории с котом. Жена ненавидела его, а он ее. Как-то раз, когда она целый день хваталась за грудь, словно боясь, что у нее сердце остановится, Буэн написал ей на бумажке: «Можешь хоть сдохнуть». Неужто он этого хотел? Пожалуй. Это было бы ответом на все ее пакости. Она так хитро их устраивала, так ловко все обставляла, что получалось, будто виноват он. Раз и навсегда было установлено, что он изверг, а она невинная жертва. Не стоит сейчас думать об этом. Он удрал и теперь свободен. Ему нравится это маленькое кафе с полом из красной плитки. Нравится кухня, где так приятно пахнет. Квартирка из двух комнат с местечком у полукруглого окна, которое в течение всего дня он может считать своим. Ему приятно смотреть, как утром Нелли, еще заспанная, в мятой ночной сорочке, распахивает дверь, а вечером, не закрывая ее, раздевается. «Послушай, у тебя можно купить бутылочку красного бордо? Наверху мне порой приходит охота выпить стаканчик, и я не хочу тебя беспокоить. Целую бутылку? По франку за стаканчик? Пойдет. Сейчас слазью в подвал поищу». Ну вот, жизнь налаживается. Он опять нашел свой угол.